Глава 5. Надеюсь, вы понимаете, если строго следовать процедуре, тот же хирург, который берет биопсию, должен будет провести последующую операцию, если она потребуется. Да. Бруцкая складывает руки под грудью и неодобрительно хмурится. Ну хорошо, сегодня я осмотрю пациента, приведу анестезиолога, чтобы он проверил его показатели, и с утра возьмем биопсию. Вы знаете, что она делается под общим наркозом? «Да, я читала литературу по этому вопросу, но, Рива Григорьевна, вы отдаете себе отчет в том, какие могут быть последствия? Этот мальчик — сын Волкова. Если вы не хотите быть в этом замешанной, я пойму. Вы мне это уже говорили». Его поражает отсутствие реакции. Ее строгое, с крупными чертами лицо, спокойно. «Сегодня я его осмотрю», — повторяет она. «Чем скорее мы сделаем биопсию, тем лучше. Представить себе не могу, почему Русов решил, что ребенка должны осмотреть вы». Учитывая, что по специальности вы не онколог и не хирург-ортопед. Полагаю, он счел, что отек развился из-за артрита. Правда? Вы тоже так подумали, когда осмотрели ребенка? Нет. То-то и оно. Может, все-таки есть вероятность, что опухоль доброкачественная? Бруцкая отрицательно качает головой. Очень в этом сомневаюсь. Судя по снимкам, что вы мне показали, с учетом формы и локализации опухоли, она имеет все признаки остеосаркомы. Но сначала давайте сделаем биопсию, а потом еще раз все обсудим. Если, конечно, я правильно понимаю, что вы намерены и дальше следить за этим случаем. Я не уверен. В обращенном на него взгляде и близко нет осуждения, но он исполнен такого глубокого понимания, что Андрей вынужден отвернуться. Бродская одинокая женщина. Насколько всем известно, у нее никогда не было никаких сердечных привязанностей. Она поддерживает ровные дружеские отношения со всеми коллегами, а в нем просыпается внезапная жгучая зависть к ней. Это грязное дело. Все они по цепочке отравляют ядом один другого, если бы он только мог. Но, возможно, даже если ему не пришлось бы думать об Ане и Коле, он все равно не повел бы себя так героически бесстрастно, как ему представляется. Не высовывайся, будь осторожен, держи рот на замке, если ты не в своих четырех стенах, но помни, что и у них есть уши. Он насквозь пропитан этим мировоззрением, он ничем не лучше других. «Спасибо, Рива Григорьевна», — тихо говорит Андрей, в надежде, что она поймет, как безмерно он ей благодарен. Весь день праздная часть его сознания пытается представить, что сейчас происходит в отдельной палате. Бродская, наверное, уже там, может, она уже встретилась с Волковым лицом к лицу. Она объясняет супругам, что отек развился из-за опухоли, ткань которой необходимо взять на исследование, чтобы назначить дальнейшее лечение. Биопсию требуется провести под общим наркозом, и она выполнит операцию. Он надеется, они беседуют не в Юрином присутствии. Слишком многие врачи считают, что дети не знают таких слов, как новообразование или биопсия, но детям ни к чему понимать медицинские термины. Они узнают об их значении по реакции родителей. Бродская иногда берет детские случаи, но большую часть своей жизни она проработала взрослым ортопедом. У нее был блестящий послужной список в годы войны. Ее работы по спасению конечностей были передовыми. Хороший хирург, женщина с сильным и целеустремленным характером, но, вопреки ожиданиям, заметной карьеры она не сделала. Она не состоит в нужных комиссиях. Андрей работает допоздна. Бродская отыскивает его уже в 8 часу, лицо ее, когда она садится напротив, и говорит, как всегда, спокойно. «Мне не позволяют лечить этого пациента так, как я считаю нужным». Он тут же понимает, что речь идет о ребенке Волкова. «Но почему? Что случилось, Рива Григорьевна?» «Семья усомнилась в результатах моего обследования. Они хотят снова обсудить диагноз и план лечения с вами». Она пожимает плечами. «Я была вынуждена подчиниться?» «Господи, как мне стыдно. О чем они вообще думают?» «Кто знает. Конечно, я поговорю с ними. Вероятнее всего, это просто шок. Они отказываются верить, что их сын нуждается в хирургическом вмешательстве». «Но вы им скажите, что у него опухоль. Неужели они не понимают, что это значит?» «Очевидно, нет». Она слегка наклоняется вперед. «А может, они просто хотят другого хирурга? Похоже, им не понравилась моя фамилия?» Он смотрит в изумление, она возвращает ему взгляд с насмешливой жалостью. «Есть много такого на свете, что он и не думал принимать во внимание». «Бродская», — твердо говорит она. «Таки вы понимаете?» Он, конечно, понимает. Они предпочли бы, чтобы их сына лечила не еврейка. Но быть того не может. Она ошибается. Неужели родители больного ребенка будут заботить, что это еще, кроме того, как поставить его на ноги? Да будь врач хоть о двух головах, какая разница? «Вам лучше приготовиться», — говорит она, на этот раз с неподдельной жалостью. «Они хотят вас. Будьте уверены, Волков изучил личные дела всего медицинского персонала. Вероятно, моя автобиография не пришлась ему по вкусу. Так что вот, позвольте мне вернуть вам снимки». Она придвигает к нему коричневую папку. «Сам Волков был там?» — спрашивает Андрей. «Да, он и сейчас там. Он хочет вас видеть». «Как, сегодня вечером?» «Да». Он смотрит на папку на столе, снова переводит взгляд на Бродскую. «Будьте осторожны», — говорит она. «Если Волков передумает, возвращайтесь ко мне. Случай интересный, я хорошо представляю, как бы я к нему подошла. Но если нет, тогда для проведения операции я порекомендовала бы Антропова. Он хороший хирург, а качество вмешательства имеет решающее значение в таких случаях. Забор тканей на биопсию необходимо провести так, чтобы не скомпрометировать дальнейшее лечение. Что касается самой операции, необходимо с ювелирной точностью определить границы опухоли. Я помню случай, когда хирург предпочел слишком консервативный метод. Он прооперировал, не отступив достаточно от краев опухоли. Тут жизненно важно не идти на поводу у желания сохранить конечность. Пройдет несколько месяцев, и что мы будем наблюдать? Обсеменение злокачественными клетками прооперированной области, повторный рост опухоли и, весьма вероятно, остеобластические метастазы. «Понимаю». Андрей встает и протягивает руку. «Спасибо, Рива Григорьевна». Но она только качает головой, и уголки ее рта снова трогает ироническая усмешка. «Вам не за что меня благодарить, Андрей Михайлович. Возвращайтесь, когда пожелаете». Уже подходя к палате, Андрей намеренно заставляет себя идти медленнее обычного. Ему важно, чтобы Волков не подумал, заслышав торопливые шаги, что он кинулся к нему по первому зову, точно один из его подчиненных. На этот раз под дверью скучает другой милиционер, коренастее первого. Он окидывает врача цепким взглядом. «Ваши документы». Затем внимательно изучает их, водя пальцем по строчкам, очевидно демонстрируя свою бдительность. И молча отдает Андрею. Небрежным кивком указывает на дверь, тем самым давая разрешение войти. Юра, похоже, спит. Его отец сидит на стуле возле кровати, ноги широко расставлены, руки скрещены на груди. Он более худощавого сложения, чем ожидал Андрей. Пиджак он снял, закатал рукава рубашки, будто здесь ему предстоит тяжелая физическая работа. У него сильное жилистое тело, такое долго противится старости. И хотя по лицу ему можно было дать больше 40, в его теле нет ни грамма лишнего жира. Он поднимает взгляд, глаза у него светло-серые, почти прозрачные. Несколько мгновений они изучают Андрея, затем Волков тихо говорит. «Мальчик уснул, давайте найдем помещение, где мы можем побеседовать, не тревожа его». Андрей замечает, что веки Юры подрагивают, мальчик лишь притворяется спящим. Он хочет подслушать, о чем они будут говорить, и отец это знает. Андрей быстро соображает. В конце коридора есть секретарская. Девушки наверняка уже давно ушли. «Пожалуйста, следуйте за мной», — предлагает он, снова перехватывая инициативу, чтобы показать Волкову, что сейчас тот находится не на своей, а на его территории. Но даже для собственных ушей его голос звучит услужливо. В секретарской пусто, большие печатные машинки стоят на столах, накрытые чехлами. По комнате разливается слабый приятный аромат. Да, кто-то из девушек принес букет белой сирени. Андрей выдвигает два стула. «Садитесь, пожалуйста». Он привык к тому, как по-разному реагируют родители на плохие известия. Некоторые молчат от потрясения, кто-то начинает плакать. Есть и такие, кто пускается безостановочно пересказывать всю историю болезни ребенка с того момента, как они впервые заметили, что с ним что-то не так. Кто-то пытается оперировать медицинскими терминами, словно он сам медик, выстраивая из них защитную стену вокруг своего ребенка, пытаясь отгородиться ею от ужасного диагноза. Однажды женщина, рыдая, упала ему в ноги, цепляясь за них, будто жизнь и смерть находятся в его руках. Реакция может быть разной, но всегда это личная реакция, и в то же время глубоко укорененная в общем для всех людей опыте. Но этот мужчина просто наблюдает за ним. «Я доктор Алексеев, Андрей Михайлович», — говорит Андрей. «Волков», — представляется мужчина так, как будто это его имя. «Я прочел ваше личное дело, по-видимому», — он упирает на это слово, что заставляет всю фразу прозвучать иронически. Как педиатр вы здесь на хорошем счету. Вам особенно удается постановка диагноза в сложных случаях. Мой сын — это сложный случай? В плане диагностики? Начнем хоть с этого. В этом смысле мы все еще находимся на предварительной стадии. Пока что, благодаря рентгенографическому исследованию, нам удалось выяснить, что у вашего сына в глубине берцовой кости, то есть кости голени, очень близко к коленному суставу образовалась опухоль. Ее разрастание за пределы кости вызвало болезненный отек ткани. Полагаю, доктор Бродская показывала вам снимки. Он кивает. Нам нужно выяснить, какова природа этой опухоли, и чем скорее, тем лучше. Именно по этой причине необходимо сделать биопсию. И это должна быть, как мы ее называем, биопсия открытого типа, при которой для забора образца опухоли необходимо хирургическое вмешательство. Как мы ее называем? Брезгливо ворчит Волков. «Вам, врачам, обязательно вести себя так, будто вы составляете тайное общество». Упрек справедливый, но Андрей решает его проигнорировать. Чтобы последствия для пациента были наиболее благоприятными, биопсию должен брать тот же хирург, который будет проводить последующую операцию. И в этот момент Волков впервые ведет себя, как любой другой родитель. Он начинает моргать, как только слова «последующая операция» доходят до его сознания. Обычно в такую минуту Андрей старается приободрить собеседника, чтобы, если не сдержать, то хотя бы смягчить удар. Но в этот раз он ничего не говорит. Он совершенно не понимает этого человека, а интуиция ему подсказывает, что притворяться понимающим слишком опасно. «Так значит, сами вы не хирург», — говорит Волков таким тоном, будто ему удалось выявить недостаток, который Андрей тщательно скрывал. «Нет, я детский терапевт. Меня особо интересуют случаи ювенильного артрита, поэтому доктор Русов изначально и перенаправил мое дело, дело вашего сына. Юрные симптомы при поступлении напоминали симптомы этого заболевания». «То есть вы хотите сказать, что такой образованный и опытный врач, как вы, работающий в штате одной из лучших больниц города, понятия не имеет, как лечить опухоли? Я имею о них общее представление, но я не эксперт. Конечно, на амбулаторный прием ко мне попадают пациенты, в том числе и с опухолями. Я могу их осмотреть и назначить анализы, но затем все равно направляю к специалисту». Он мог бы добавить, что поскольку всюду наблюдается нехватка детских онкологов, большинство терапевтов в их больнице приобрели немалый опыт работы с онкологическими больными. Но говорить об этом преждевременно. Он не имеет права упоминать о раке, пока тот не подтвержден результатами биопсии. А высказывать какую-нибудь критику по поводу укомплектованности штата специалистами и вовсе опрометчиво. Волков наклоняется вперед, взгляд его светлых и ясных глаз почти магнетический. «Давайте внесем ясность. Вы понимаете или не понимаете, чем болен мой ребенок? Есть специалисты, которые разбираются в этом лучше меня. В первую очередь нам нужен хороший хирург, но это не значит, что он и будет лечащим врачом, ответственным за пациента. Но вы не знаете, что надо делать. Не забывайте, я читал ваше дело, я знаю все о вашем врачебном опыте. В годы войны вы не направляли пациентов направо и налево, а к другим специалистам. Вам приходилось лечить их тут же на месте. Вы сами их оперировали. Что скажете, разве не так все было?» «Да, полагаю, что все так и было». «Полагаете? Вы знаете, что все так и было. Вы блокадник, так же, как и я. Мы оба знаем, как тогда обстояли дела». «Оба ли?» — думает Андрей. «Вряд ли у номенклатуры дела были так же плохи, как у нас. Сомневаюсь, что среди партийной и советской верхушки было много случаев алиментарной дистрофии. Но опять же, в войну Волков не занимал высоких должностей. Он выдвинулся недавно. Внезапно Андрей услышал о нем несколько лет назад, когда была разоблачена группа шпионов внутри еврейского антифашистского комитета. И вправде его назвали неутомимым следователем, чья неусыпная бдительность привела к разоблачению подонков, зараженных частнособственнической психологией, которые вынашивали идею антинародного заговора. «А давайте взглянем на дело с другой стороны», — говорит Волков. «Нетрудно найти хорошего хирурга, а в одной этой больнице их полно. Вы знаете, кто лучше? Профессионалы всегда владеют такими сведениями. У вас есть доступ к лаборатории, к использованию новейших методов лечения. Мне нужен кто-то, кому я мог бы доверять, кто взял бы на себя полную ответственность и контролировал весь ход лечения. Вы понравились моему мальчику. Я не хочу доверять его попечению какого-то другого хирурга-шмехирурга». Андрей делает глубокий вдох. При всем моем уважении, так у нас дела не делаются. А, больничный протокол, да? Вам об этом нечего беспокоиться. Слушайте меня. Мне понравилось ваше личное дело. Вы служили в народном ополчении, работали во время блокады, но вы ведь не ленинградец. Родился я не здесь. Да, родились вы в Иркутске, сибиряк, точно? А вы не считаете, что Ленинград — единственный город на Земле? Ваши родители изъявили желание сюда переселиться. Андрей рассматривает свои руки. Он едва может поверить, что они ведут подобный разговор. У ребенка нашли опухоль кости нижней конечности, а Волков — умный мужик. Несомненно, он должен понимать, что это значит. Однако, пожалуйста, вот он сидит и пересказывает ему содержание его личного дела, как на... Не думай об этом. «Как я уже говорила, я сам пережил блокаду», — продолжает Волков, словно теперь в обмен на биографию Андрея он решил пересказать ему свою собственную. «Поэтому ленинградцам не в чем меня упрекнуть, впрочем, как и вас. Но родился я в Красноярске». «Правда?» Андрей невольно испытывает прилив симпатии к земляку. Возможно, Красноярск отстоит от Иркутска на 400 километров, но по отношению к Ленинграду оба они находятся в другой вселенной. «Отзывы о вас отличные», — говорит Волков. «Я всего лишь обычный врач». «Вот именно», — Волков одобрительно улыбается. «То, что надо. Народу не нужны космополитические претензии. Люди хотят иметь дело с обычными, преданными своему делу специалистами». За вами закрепилась репутация превосходного диагноста, и процент положительных исходов лечения у вас очень высок. Андрей видит, что Волков и вправду забыл, что здесь он находится лишь в качестве отца, у которого серьезно заболел ребенок. Он смотрит в пол, чтобы не встретиться с ним взглядом в тот момент, когда тот снова об этом вспомнит. В комнате повисает молчание, запах сирени становится удушливым. «Мой мальчик хочет, чтобы вы лечили его», — говорит Волков. — Вы ему понравились. Он думает, что вы здесь самый лучший доктор, не то что эти ваши Русов или Бродская. — Простите, но хирург, которого я порекомендовал бы для проведения операции, как раз Рива Григорьевна Бродская. Она не только первоклассный хирург-ортопед, но и обладает необходимым опытом в оперировании опухолей. К тому же она работала детским врачом-ортопедом. Подобное сочетание факторов в данном случае бесценно. Волков прикрывает глаза. «Не нравится мне ее внешность», — говорит он. Андрей наклоняется к нему. Это риск, но он готов на него пойти. «А, может, подумаете еще раз? В случае вашего сына, если по результатам биопсии понадобится еще одна операция, крайне важно, чтобы хирург мог правильно оценить размер и границы опухоли уже при заборе образца ткани». В этом случае его дальнейшие решения будут базироваться на прочных основаниях. Понятно, что гистологическое исследование — дело патологоанатомической лаборатории, однако опытный хирург может сделать определенные выводы уже при проведении биопсии. По моему мнению, Бродская — идеальная кандидатура. Но есть и другие. Безусловно. Но в конечном счете это вопрос доверия. Я верю, что принятые ею клинические решения будут наиболее точны и беспристрастны. Волков медленно кивает. «То есть вы полностью уверены, что хотите только Бродскую, никого другого?» «Как вы и сказали, есть другие хирурги. Но если бы дело касалось моего сына...» Он внезапно осекается, понимая, что вступил на опасную территорию. «С такими людьми нельзя допускать и намека на то, что у тебя есть частная жизнь, потому что любую личную информацию они с легкостью обратят в оружие против тебя». «У вас есть сын?» «Приемный», говорит Андрей, потому что так проще, чем каждый раз объяснять, кем ему приходится Коля. Младший брат жены звучит странно. «А-а, так вы говорите, все нужно сделать как можно быстрее». Андрей не помнит, чтобы он об этом говорил. Возможно, разъяснение Волкову по этому поводу дала Бродская. «Да, биопсию нужно сделать завтра, чтобы скорее получить результаты и начать лечение. Медицинская карта Юры у нас, насколько я помню, у него нет каких-то противопоказаний к наркозу или хирургическому вмешательству. Тем не менее, все это нужно еще раз проверить. Его должны будут осмотреть анестезиолог и хирург». «Так у вас уже все спланировано», — говорит Волков. Выражение его лица по-прежнему жесткое и подозрительное. Но Андрей уверен, что сейчас он думает только как родитель. Страх и злость, прорывающиеся в его голосе, испытал бы любой отец, будь он на его месте. Врачу приходится быть осторожным в плане заявлений, потому что процедура, которая тебе кажется рутинной, даже отдаленно не представляется таковой семье больного. В конце концов, резать ребенку ногу чудовищно. Для отца тело сына, в которое вонзается скальпель, дороже собственных плоти и крови. Мы должны это сделать, чтобы обеспечить Юре наилучшее лечение. Чтобы дать ему шанс выжить, было бы близко к истине. Но такое нельзя говорить ни одному родителю, и уж точно не этому. «Вы сказали «мы»?» — замечает Волков. «Значит, беретесь за дело? Выбирайте хирурга, онколога, кого потребуется. Пусть они докладывают вам напрямую. Я хочу, чтобы ответственным за лечение моего сына были вы». Ему не удастся отвертеться. Ссылаться на больничные протоколы, корректность соблюдения процедур бесполезно. А главное, в случае с этим мальчиком никто не станет жаловаться, что его обошли и назначили лечащим врачом другого. «Мы еще не делали биопсию», — говорит Андрей. «Вы должны принять во внимание тот факт, что я не могу предсказать ее результат, и все же вам следует знать заранее. Вероятность того, что ваш сын очень серьезно болен, крайне высока». «Вы думаете, я этого не знаю?» Вдруг, безо всякого предупреждения, Волков изо всей силы ударяет кулаком по столу. Андрею чудом удается не вздрогнуть всем телом от неожиданности. «Вы, врачи, всех держите за идиотов? Да ты знаешь, кто я такой?» У него не получается сдержаться и не выкинуть свой козырь, хоть и в конце разговора. При всем своем уме он, так же, как и его жена, поверить не может, что клеткам, беспорядочно разрастающимся в теле его ребенка, совершенно наплевать, кто он такой. Андрей кладет руки на стол ладонями вниз. Никто не торопится нарушить молчание. Во-первых, Андрей не знает, что сказать. Во-вторых, что бы он ни сказал, все может быть расценено как провокация. В такой ситуации естественно, чтобы родители дали выход эмоциям. Волков, как никто другой, в больнице должен чувствовать, что он всего лишь отец своего ребенка, и не больше. И внезапно атмосфера разряжается. Волков откидывается на спинку стула и скрещивает руки на груди. «А ты правда иркутский пацан», — говорит он, — «даже бровью не повел».